Глава 6. Казус случился с Михаилом Ивановичем на 13-ю ночь пребывания в санатории. Такой, прямо сказать, неприятный казус, подростковый. А произошло все во сне. Сон был ярким, красочным, интересным, прям как кино. Снилось Михаилу Ивановичу молоденькая полька, с которой он познакомился, когда их батальон встал на 2 недели под Вроцлавом, в те годы Бреслау. Дочь хозяина хутора, веселая заводная девчина, всю войну, пересидевшая в глухом лесном уголке подальше от немцев, к русским липла сама. Все ей было интересно, все привлекало, и молодые парни были вовсе не прочь поближе познакомиться с девчонкой. Ротный, мужик строгий и жесткий в вопросах отношения с местным населением, предупредил: «Морду набью и на камбуз сошлю, коли кто чего сотворит». Слова с делом у капитана не расходились, и ретивые ухажеры норов укротили. Смотреть смотрели, шутить сколько угодно, но рукам воли не давали. Да и отец девчонки, хромой мужик с плечами молотобойца и кулаками, как кувалды, за дочерью смотрел. Но не досмотрел. Ганка сама выбрала себе парня. Самого молодого в роте, самого неопытного и застенчивого. Мишку Платова. К тому моменту тот уже командовал взводом, наградами не обделен, смелый хлопец, но с девчатами робкий. Может, поэтому хозяйская дочка и остановила на нем выбор. Как там ни было, стали они встречаться. Тайком от всех. По крайней мере, они так думали, что тайком. К себе Ганка его подпустила за 2 дня до ухода части. 2 ночи они провели вместе и 2 утра. Это были самые лучшие дни в жизни Михаила Платова. Горячая девчонка ластилась, как кошка, была нежна и неутомима. Да и он робость подрастерял быстро и честь моряцкую не уронил. Провожала она его вместе со всеми, ничего не просила, ничего не обещала, но смотрел так, что у него сердце ныло. Он тоже на нее смотрел, только на нее, и не замечал взглядов ее отца и своего командира. Уже на границе с Германией ротный отвел его в сторонку и сказал: «О твоем романе вся рота знала». Михаил не успел удивиться, как капитан продолжил: «Но парни молчали. Видели, что ты серьезно, и я молчал. Знаю тебя 2 года, потому и не лез». Он замолчал, достал папиросу, прикурил. «Не знаю, как там у вас, но ты смотри. Девчонка молодая, хорошая. Такую и в жены можно». Встретив полной боли и надежды взгляд взводного, капитан смешался, махнул рукой: «Ладно, как знаешь». После того разговора решил Михаил, что найдет польскую девчонку Ганну и увезет с собой в Геленджик. Но ничего из этого не вышло. Не судьба. А ротный, ставший заместителем командира батальона, погиб 1 мая 45-го. Последний залп немецкой минометной батареи накрыл НП и похоронил всех, кто там был. Все это снилось Платову. А под конец сон вдруг дал поворот и показал самые горячие моменты их свиданий с Ганкой. А утром, уже проснувшись, почувствовал Михаил Иванович некое неудобство. Поняв, что именно произошло, 5 минут лежал, чувствуя, как пылают щеки и стучит сердце. «Надо же, дожил! На 9-м десятке обтрухался, как мальчишка! Вот стыдобище! Да еще и его аппарат стоит как часовой. Тьфу, вот оказия!» Быстро проскочив в ванную, Михаил Иванович залез под душ, а испачканное белье бросил в тазик и замочил. И только после этого немного пришел в себя. А успокоившись, стал соображать. Его мужская сила ушла эдак с 1/4 века назад. Ее внезапное возвращение наводило на мысли. Через полчаса к нему зашла медсестра и с улыбкой на сочных губах задала обычный вопрос: «Как спалось, Михаил Иванович?» И Платов впервые посмотрел на нее, как на женщину. Молода, красива, фигура что надо, и халатик не такой уж длинный. Вот коленки сверкают, и ляжки видны, когда садится. Странно. Раньше он этого не замечал. Хотя почему странно? Какое дело старику до прелести молодки, когда одна нога уже в могиле? «А теперь, выходит, из могилы я вылез. Раз уж мое хозяйство взбунтовалось, Что же тут с нами делают, что и силы прибавляются, и мужское естество оживает? Пятый, — констатировал дежурный врач, наблюдающий за Платовым. Платов пятый за сегодняшнее утро, кто почувствовал себя мужчиной. У них восстанавливается репродуктивная функция, значит, и этот этап пройден. Но он только пятый, — возразил его коллега, сотрудник лаборатории. Подожди. Сейчас поступят сообщения о других. Крайний срок завтра. Тогда мы станем свидетелями игры знакомства с медсестрами, — усмехнулся коллега. Да, а главврачу придется выдавать очередную байку об их состоянии и процессе лечения. Это еще цветочки. За ягодками дело не станет. Ну вот, сердечко у вас работает как часы, и давление нормальное. Как печень, не беспокоит? А легкие, дышите свободно? Вчера вы первый раз пробежали 3 километра без перерывов. В груди не колет? Нет. Икры немного болят. Это вполне понятно. Такая нагрузка после огромного перерыва. Вы, наверное, лет 40 не бегали? 27. Я до 65 занимался, а потом... Ясно. Ваши показатели просто замечательны. Бег, плавание, гимнастика. Завтра можете начинать упражнения с утяжелением. Гантели, штанга. Правда, веса малые, но ведь это только начало, да? Голос дежурного врача был весел и бодр. И сам врач излучал радость. Вполне понятно, его пациент не только вышел из кризиса, не только вылечил застарелые болезни, но и день ото дня набирает форму. В отличие от него, Титов радости не излучал. Хотя должен был, просто обязан. Ибо произошло чудо. Он, умирающий древний старик, развалина, вдруг ожил и помолодел. Тут петь и плясать надо, и благодарить врачей и владельцев пансионата за то, что буквально вернули к жизни. Надо. Но Титов не пел и не благодарил. Каждое утро, глядя в зеркало, он видел изменения во внешнем виде. Практически пропали морщины. Новые волосы уже покрыли голову ровным черным ежиком. Дряблая кожа стала упругой, налитой соками. Мышцы, бывшие недавно как тряпки, вдруг набухли. Сгорбленная спина распрямилась, плечи расправились. Местные скулапы что-то сделали с его метаболизмом, сердечно-сосудистой системой, костями, да вообще со всеми органами. Ибо Титов еще вчера вдруг понял, что здоров. Совсем. И следы тяжелого ранения пропали. Сейчас его тело напоминало еще слабоватый, еще вялый, но готовый к работе механизм. Нет, ребят, тут что-то не так. Какая бы ни была продвинутая медицина в начале 21 века, какие бы чудо-препараты ни придумали, какие бы процедуры ни создали, нет таких лекарств, способных вернуть человеку молодость. Ну, пусть пока не молодость, но все же. Из зеркала на Титова смотрел здоровый мужик, лет 50. До сих пор Титов не спешил с выводами, да и вообще не забивал голову такими вопросами. Наслаждался здоровьем и прилежно выполнял все указания врачей, но сегодня он позволил себе задуматься. Повод был прост до смешного и банален до жути. Сегодня генерал вдруг обратил внимание на свою медсестру, на Тоню. Вообще-то она не Тоня. Титов неделю назад позвал ее, что-то надо было, а девушка отозвалась не сразу. Мелочь, ерунда. Но генерал-контрразведчик отметил эту заминку. Не тогда отметил, а сегодня. Вспомнил, проанализировал. А вот вывод сделать не смог. Слишком мало исходных данных. Да, а на Тони он сегодня посмотрел вполне определенно. Ибо эта чертовка оказалась хороша собой. Глаза серые, волосы светлые, черты лица тонкие и правильные. Грудь высокая, шея тонкая, ноги стройные, талия узкая, конфетка. И вот эта конфетка сегодня вдруг взволновала генерала. Когда, чуть изогнувшись, ставил на стол поднос с завтраком, когда присел рядом, а короткий халатик обнажил бедра, и почувствовал Титов, что просто хочет ее. А потом почувствовал, что его организм среагировал на девчонку, как в молодости. Это стало последней каплей. Если его тело восстановилось до такой степени, что способно реагировать на женщин, то этот пансионат со всеми врачами, медсестрами, аппаратурой и прочим далеко не простое учреждение. Очень непростое. У генерала вдруг заработали старые рефлексы. Узнать неизвестное, добыть информацию, отыскать ответ на вопрос. Мозг, получивший изрядную подпитку, заработал на всю катушку. Пошел вскачь, как рысак после долгого простоя. Других пациентов пансионата он видел каждый день. Со всеми успел познакомиться, кое с кем поговорить. Но это были разговоры на общие темы. Вспоминали прошлое, болтали ни о чем. Пожалуй, начать поиск истины следовало с расспросов ветеранов.